пригвоздите клиента. Представьте себе, что вы зашли в ресторан, сели за столик, и официант принес вам меню. Заглянув в меню, вы обнаружили, что кухня этого заведения не представляет собой ничего выдающегося. То есть пообедать тут в принципе можно, но вы ожидали большего. Или, скажем, вы увидели, что цены чуть высоковаты. Не безбожно завышены, а именно чуть высоковаты. Останетесь ли вы и сделаете заказ, или же подниметесь и уйдете? Каким бы ни был лично ваш выбор, ресторан неизбежно теряет какую-то часть клиентов, когда люди заходят, листают меню и уходят. Вопрос. Как можно уменьшить эту потерю? Как побудить максимальное количество потенциальных клиентов сделать заказ? Как пригвоздить посетителя к столику, чтобы он не ушел? В некоторых ресторанах вместе с меню приносят рюмку фирменного напитка. Угощайтесь, пожалуйста, это за счет заведения. Себестоимость этого напитка, как правило, ничтожна. Это может быть, например, смесь недорогого вина с соком или пиво с лимонадом. Но стоит человеку выпить или хотя бы пригубить его, и ему уже будет психологически тяжелее уйти из ресторана, не оставив там хоть сколько-то денег. И, скорее всего, он сделает заказ. Грошовый подарок пригвоздил его к столу, психологически затруднив отказ от покупки. В других видах бизнеса тоже есть свои способы пригвоздить клиента. Причем они вовсе не обязательно связаны с подарками. Например, продавцы в магазинах одежды знают, что если посетитель примерил свитер или рубашку, полдела сделано. Поэтому опытный продавец всегда предложит сомневающемуся клиенту: «Вы примерьте». Торговцы же мужскими костюмами полагают, что если человек примерил брюки, он с гораздо более высокой вероятностью купит костюм, чем если бы он примерил только пиджак. Поэтому они учат продавцов ненавязчиво поощрять клиентов примерять костюм полностью, заманивать потенциального покупателя в примерочную и тому подобное. И утверждают, что этот нехитрый трюк действительно работает, поднимая продажи. А уличные торговцы зачастую стараются сунуть свой товар в руки прохожему. Они знают, что отказаться от того, что уже держишь в руках, куда сложнее, чем от вещи, лежащие на прилавке или лотке. Проверьте, понаблюдайте, опросите продавцов. Скорее всего, в вашем бизнесе тоже существует некое действие, совершив которое, клиент с большей вероятностью совершит и покупку. Действие, бесплатное для клиента, ни к чему не обязывающее его, не представляющее в его глазах никакой угрозы его кошельку, но ощутимо повышающее вероятность покупки. И при этом бесплатное или почти бесплатное для вас. Найдите это действие. Обнаружьте его и затем сделайте его совершение максимально легким и комфортным для клиента. Подталкивайте клиента, но не навязчиво и не грубо, к совершению этого действия. А потом наслаждайтесь звоном монет в кассе.